Нет, признался Ферли. А что это? Увлажнитель, покачала головой Террик-младшая. Картина написана живым мхом, если, конечно, так можно назвать стиль ее создания. И мох необходимо питать влагой, иначе она будет уничтожена. Не знаю, как ты смог утащить ее, да еще и не загубить, но если ее срочно не напитать водой, то она иссохнет через пару дней, а может быть и того раньше. Ладно, ладно, ладно, замахал руками Ферли. Тебе виднее, сколько она может стоить. Зависит от того, кому ее продать. Девушка не сводила взгляда с картины, как и ее второй пилот, Салластианин, благодаря чему черный как ночь Дефиль спокойно прокрался на борт, пользуясь прикрытием теней. Если на черном рынке, то миллионов 5-6, если на официальном аукционе, то можно выручить и 10, но потребуется больше времени. Я согласен на любую сумму, заискивающе улыбнулся Ферли. Встретившись взглядом с Миракс, тут же отвел глаза в сторону. Хорошо, я помню, что здорово подставил тебя. Половина суммы от вырученных средств тебя устроит, вторая – моя. Что, до сих пор еще не рассчитался с долгами? Хмыкнула Террик. Пробовал, признался Шныр. Подался к имперцам, но они облапошили меня по-крупному. Долги висят, счетчик капает каждый месяц. У меня появился хороший заказ на базу с дроидов. Я сунулся было к твоему отцу, но, интересно, как далеко он тебя послал? Задорно засмеялась Миракс. Настолько далеко, что мне пришлось утянуть картину у имперцев, пока они не решили покрошить и меня. Благо тот идиот, с которым я сотрудничал, вышел из кабинета, а я, картину в руки и бежать. Половина ребят погибла, пока прорывались. Сейчас я хочу продать картину, часть своих денег отдам на погашение долга, а вторую использую, для того, чтобы свалить как можно дальше от имперских территорий и забиться в нору поглубже. «Это ты умеешь», — усмехнулась Миракс. «Ладно, мне нужна неделя, чтобы подыскать покупателя. Именем империи, стойте!» — раздался громогласный голос, усиленный вокодером брони. Девушка, не раздумывая, бросилась в сторону своего корабля, ведя огонь по полудюжине бойцов в черных доспехах с глухими шлемами. Они бежали со стороны главного входа, на ходу ведя прицельную стрельбу по всем, кто стоял рядом со скат-пульсаром. «Беги!» С круглыми от ужаса глазами Ферли толкнул Террик в сторону, демонстративно держа перед своим рыхлым телом бумажный конверт якобы с картиной. На самом деле та уже была спрятана под куртку Террик-младший, а сама девица взбегала по пандусу своего корабля, на ходу пытаясь отстреливаться. И, чтобы не говорили про имперских солдат, делали они свою работу результативно. Первые же выстрелы достигли своих целей. Ферли, пораженный в ногу алым импульсом, грохнулся на посадочную площадку, матерясь и завывая, словно жирное морское животное, которого разделывают рыбаки на части, не потрудившись убить свою добычу. Ремонтный дроид рассыпался ворохом обезображенных железяк, а рядом с ним ничком ткнулся в пол и второй пилот Салластианин. Имперцы подбежали к трапу в тот самый момент, когда скат-пульсар, втянув посадочную аппарель, лихо вырвался из ангара, покидая пределы космической станции. Взяли его. Потребовал от остальных бойцов ничем не выделяющийся из их числа такой же солдат, указав на катающегося по полу Ферли. Но, по-видимому, этот боец в черном являлся главным среди атакующих. «Доставьте его на корабль и организуйте за девушкой погоню. Она и картина нужны нам в целости». Глава 23. Ловля на живца. За финансирование внеочередной прады благодарность нижеперечисленным комрадам. Андрей Корзников. Андрей Валерьевич К. Александр Щербаков. Альканон. Кирилл Лэр. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 5 месяцев и 17 суток спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 5 месяцев и 17 суток после великой ресинхронизации. Связанная по рукам и ногам, девушка смотрела на них загнанным в угол зверьком. «Знаешь, Шныр», — ядовитым тоном произнесла она, — «я думала, что после истории с рабами, ты не можешь пасть еще ниже». «Я не выбирал этот путь», — заявил угонщик, погладив прилаженный к ноге бактопластырь. «Твой отец в достаточной степени насолил мне, лишив работы клиентов. Так что, вини в происходящем только его. Как и всегда, ты перекладываешь ответственность на других». Девушка с чувством плюнула в сторону угонщика. Слюна не долетела до цели несколько сантиметров, попав на жилет преступника. «Ах ты!» Тучный человек поднялся со своего места в рубке ската пульсара, стремительно приблизился к пленнице, занес руку, чтобы нанести удар по дерзкой девушке. Мирактеррик съежилась перед неизбежным, закрыв глаза. Прошла секунда, другая, но удара не последовало, только тяжелое сопение у гонщика. Пленница открыла глаза. Найлс Феррей стоял в каком-то полуметре от нее, с занесенной рукой. Но смотрел он не на ту, кто оскорбила его. Он пытался мериться взглядами с молодым мужчиной, одетым в черную броню. Одним из тех, кто штурмовал ее корабль после того, как, улетев со станции, она оказалась в плену у Дефиля, существа, способного маскироваться в тени, одного из подручных угонщика. Ну что опять, наконец не выдержал Феррей. Но судя по голосу, он отнюдь не был намерен настаивать на своем в вопросе причинения побоев пленнице. Она оскорбила меня. Не смейте издеваться над заложником, спокойным, негромким, командным и властным голосом произнес имперец. В этом она не сомневалась. Она видела, с какой четкостью и профессионализмом штурмовали ее корабль, как его обыскивали, как обнаруживали и выводили из строя секретные механизмы аварийных маяков. Простым наемникам такое не нужно, если бы их целью была она или корабль. Нет, это или действующие имперцы, или ренегаты, и Террик-младшая очень сомневалась в том, что интересует их ее корабль, или даже закат килликов. Им явно нужно что-то другое. А вот что именно, она все еще никак не могла понять. «Как скажете», — фыркнул Шныр, — «вы вообще подстрелили меня. Радуйтесь, что не взял прицел чуть повыше», — также спокойно ответил человек в черной броне. «Странно, но это явно не доспехи имперских штурмовиков, окрашенные в другой цвет. Нечто, явно выполненное на заказ». «Да», — она вспомнила, — «штурмовые комплекты, разработанные и продающиеся на черном рынке, пользуются большой популярностью среди наемников, которым необходима большая защита и мобильность передвижения, и стоят немало, тысяч по 5-7 комплект идет». Она даже видела их у каких-то группировок наемников и пиратов, только у каких, надо бы вспомнить. Этот человек явно командир подразделения, и пусть она не могла увидеть его лица из-за глухого шлема, вывод напрашивался сам собой: двое охранников в таких же доспехах даже не пытались остановить угонщика, продолжая охранять выход из рубки ее корабля, а этот, копавшийся до сих пор в ее системе связи, прореагировал. Интересно, почему? Имперцы никогда не славились манерами. Вряд ли у этих взыграла совесть. Или же это все же не имперцы? Нет, это имперцы. Дисциплина, четкость в действии, явная военная выучка. Однозначно какое-то специальное подразделение. И опять же, какого сита им нужно от нее? Идите к передатчику, Феррей, приказал угонщику главный из черных. У вас есть 3 минуты. Сценарий на панели. Я сделал все, что вы от меня хотели, неожиданно заскулил Шныр. Я не хочу разговаривать с Терриком. Так, а вот теперь становится более или менее понятно. Им нужен ее отец. Она слышала от дельцов на Нар-Шаддаа, что империя подыскивает себе военные корабли и неплохо платит за них. Значит, имперцы хотят обменять свою заложницу на искатель приключений. Ловко обстряпали, подлецы, заманили ее на станцию под видом звонка от нового клиента, разыграли перед ней спектакль о том, что Шныр ими захвачен, перебили ее экипаж и заставили бежать со станции на скате Пульсаре. А как только она покинула станцию, Дефиль напал на нее, едва она захотела воспользоваться коммуникационной системой. Миракс прекрасно знала, что на станции, где происходила встреча, ведется видеозапись. Значит, момент нападения зафиксирован, и любой, кто его посмотрит, будет знать, что она сбежала на своем корабле, что ее не поймали те, кто охотился на Феррей. Интересно, голокамеры в этом ангаре имелись? А если да, то записывали ли они звук? Ведь отец непременно отправится по ее следам, наведет справки, узнает, где ее видели последний раз и прибудет на станцию. Ему выдадут абсолютно все, желающих перечить разъяренному Террику, имеющему в своих руках целый, ну или почти целый, имперский звездный разрушитель, однозначно не найдется. И что потом? Отец будет ее искать. Вряд ли он сообщит ее мужу, Корону. Отношения между ними далеки от теплых. И все же, какой у имперцев план? Заманить отца на станцию Баннистар? Но это же чистейшей воды глупость. Это территория новой республики, по крайней мере формально лояльная ей. Даже учитывая, что на искателе приключений снята большая часть вооружения, он все еще представляет значительную угрозу, и ему ничего не будет стоить уйти в гиперпространство, если только отца не заманивают в ловушку, откуда он не сможет уже выбраться на своем корабле. Но каким образом они намерены заманить его куда-либо, ведь он не может отследить ее звездолет. Мирагс захотелось выругаться. Так ведь все просто. Шнер сейчас свяжется с ее отцом и передаст координаты места встречи, где искатель приключений будет ждать имперский звездный разрушитель, а то может быть и два, или три, и еще какой-нибудь крейсер-заградитель притащит, и все. От раздумий ее оторвал звуковой сигнал, исходящий от коммуникационной панели. Короткий писк системы, указывающий на то, что исходящий вызов проходит через сеть ретрансляторов для поиска ее отца. Прямой вызов с искателем приключений могут себе позволить не все. Бустер Террик сделал так, чтобы сигнал, даже от самых близких, проходил через сотни ретрансляторов по всему внешнему кольцу, где корабль скрывался с тех самых пор, как только в Галаните появилась информация о поиске имперцами боевых звездолетов. Кто как не Террик старший знает, где найти подходящую нору там, куда даже в лучшие годы империя боялась нос засунуть. «Приношу свои извинения за неудобство», — вывел ее из раздумий голос все того же командира черных солдат. Он присел перед ней и ловко надел на ее голову полоску специальной ткани. Девушка даже не пыталась сопротивляться, прекрасно понимая, что это кляп, который применяют к своим жертвам работорговцы. Наверняка идея Шнера, чтобы она не произнесла ни звука во время разговора с отцом. Но, до чего же вежливый имперец попался то, а после того, как кляп оказался на нижней части ее лица, а на затылке сработал механизм, стягивающий ткань так, чтобы он не могла даже губами пошевелить, галантный имперец поднял ее на ноги и передал в руки двоих охранников. Те, без единого звука, вывели ее из рубки в короткий коридор за пунктом управления и остановились. Для чего? Ведь она отсюда все прекрасно видела и слышала. Имперцы хотят, чтобы она наблюдала за тем, как ее отста заманивают в засаду. Мерзавцы. Вот теперь уже точно никаких сомнений, это имперцы. Наверняка их разведка, они больны на голову со всеми этими тонкими манипуляциями и многоступенчатыми операциями. Правда, в большинстве своем эти операции оказываются скомпрометированы по причине их сложности. Так что, есть шанс. Жаль только, что голографические проекторы захватывают лишь полметра пространства вблизи себя. Если отец видел, что она находится на скате-пульсаре, он бы понял, что это все ловушка. Или если б хоть немного командир отряда черных штурмовиков попадал в зону проекции. Но нет, он упорно держится за пределами коммуникационной панели. Явно технически подкован. Мирагс вздохнула, и он бы все равно примчался ее выручать. В чем дело? Дача, миниатюрная голограмма любящего отца осеклась, увидев перед собой вместо Террик младшее лицо Феррие. «Шнер», — взревел отец, — «какого хатта ты делаешь на борту ската пульсара? Ранкор тебя раздели, я тебе что говорил? Приблизишься к моей девочке, и ты труп». Бустер, голос Нейлза от чего-то приобрел не жалобные, не просящие, не торжествующие, а обеспокоенные тона. «Ах ты, ублюдок, ну теперь понятно, для чего затевался весь этот спектакль на станции. Послушай меня, я сверну тебе шею, Шнер, если с моей девочкой что-то случится», — пообещал Террик-старший. «Да послушай же ты меня, наконец», — взвизгнул угонщик. «Я совершенно ни при чем, как ты оказался на корабле моей дочери», — рявкнул Террик-старший. «Позови ее сюда и выметайся с борта ската». «Да нет на этом корабле твоей дочери», — захлюздил Феррей совсем как ребенок. «Я нашел его брошенным в тех координатах, которые мне передала твоя дочка для встречи. Для чего Миракс встречаться с таким отребьем, как ты, Феррей?» — угрожающе прорычал миниатюрный гигант с искусственным взглядом. «После того, как ты прокатил меня со сделкой, мой наниматель решил с тобой договориться, предоставив мою голову в обмен на нужные им ресурсы», — быстро заговорил угонщик, так как ловко он избежал упоминания империи. И, судя по всему, уже обращался к отцу за помощью, но тот отправил его в далекое межзвездное путешествие. И тогда этот червяк пришел к ней. Так у кого же он украл эту картину? У имперцев или у кого-то другого? Наивно было верить в его сказку тогда в ангаре. И уж тем более наивно верить в нее сейчас. Он лжет. И отцу лгал, и ей лгал, и сейчас продолжает лгать. Мерзавец. Я сбежал, прихватив у них кое-какой антиквариат. Связался с Миракс для его продажи. В отличие от тебя, дочь твоя понимает, когда можно заработать и не строит из себя обиженную целомудренность. Шнер, — спокойным, но не менее угрожающим тоном произнес Бустер. — Еще раз упомянешь имя моей дочери, я тебя в реактор сброшу. Говори, где она. Во время сделки на нас напали наемники, произнес угонщик. Ее второго пилота и дроида прикончили. Меня подстрелили и захватили. Она убежала с товаром на своем скате-пульсаре. Мои ребята освободили меня по дороге на корабль охотников за головами. Я свалил с Баннистара, связался с Миракс. Она прислала мне эти координаты. Но, когда я прилетел сюда час назад, скат-пульсар дрейфовал в космосе. Ни следа Миракс. Не знаю, что произошло. Бросила ли она корабль сама, чтобы скрыть следы, или ее взяли, но корабль вывернут наизнанку и никуда не полетит. Мой тоже поврежден. Ты единственный, кому на меня не насрать в этой ситуации. Потому и звоню тебе с ее корабля. Если б позвонил сам, ты бы послал меня. Координаты. Рыкнул Террик. И молись, чтобы все было ровно так, как ты сказал. Иначе я с тебя три шкуры спущу. Да я помочь тебе хочу. Едва ли не всхлипнул Шныр. На мне долги огромные. Мои последние наниматели хотят своих баз с дроидов. За мной везде охотятся. Потому что ты самый мерзкий и бесчестный тип из всех, с кем я когда-то имел дело, фыркнул Террик. Мирак поняла, судя по тому, что отец сбавил Абертона голоса, он включил голову, перестав поддаваться эмоциям. Мне даже гадать не нужно, что ты, хаттова отрыжка, даже в этой ситуации намерен найти для себя выгоду. Только хат ты угадал, я куплю своей девочке другой кораблик и свяжусь с имперцами, чтобы обменять ее на нужное им барахло. А ты, впрочем, как и всегда, будешь в пролете. Нет, Террик, в голосе Шныра послышалось сожаление, настолько хорошо сыгранное, что в него даже можно было бы поверить. Это не империя. Чего? Рявкнул хозяин искателя приключений. То, что слышал. Взвизгнул Шныр. Это инвиды, дикий тиранкор. За мной охотятся инвиды. Как ты с этим отморозками успел связаться? Если б она могла, то непременно открыла бы рот от удивления. Пиратская группировка инвидов, эти в черном, инвиды, одни из самых дерзких и кровожадных ублюдков в Среднем Кольце. Террик-младшая перевела свой взгляд на своих конвоиров. А ведь точно она видела на Налхатте бойцов их группировки в такой броне, элитных бойцов. Но броня еще ничего не значит, ее запросто можно купить. Впрочем, теперь понятно, почему она считала, то ее тюремщики имперцы. У инвидов в распоряжении целый звездный разрушитель. Со всем экипажем и вооружением он перешел на сторону своей пиратской королевы. Неудивительно, что среди них есть профессионалы абордажа и захвата пленников. Они наносят удары по всему Среднему Кольцу, не оставляя после себя ни свидетелей, ни следов. Как находят цели, неясно. Вроде бы ни с кем не сотрудничают. А кому, по твоему профессиональному мнению, нужны базы с дроиды? Едва ли не плача спросил Ферри. Миракс почувствовала, как этот человек становится ей просто отвратительным. Пока империя щипает новую республику, инвиды громят конвои последних. Похоже, решили еще налететь и на консорциум Занна. Или хотят использовать их тактику с баз с дроидами. Или еще чего. Бустер, я не знаю. Я мелкая сошка. Мне платят, я работаю. Хотел бы я знать, как ты свалил от них. Похоже, отец начал догадываться. Я же не дурак. Террик, с обидой в голосе произнес угонщик, связался с ними на условленной частоте, передал им информацию от тебя, неужто даже сказал, что я предложил им дроидов в обмен на твою голову, похоже отца еще есть чем удивить, нет, конечно, замотал головой Ферри, Миракс до боли закусила губу, попробовала было дернуться, но один из охранников тут же заломил ей руку, вывернул запястье так, что от боли она едва не расплакалась, рухнув на колени, мерзавцы, но они все знали, Бустер, все, у тебя где-то есть крыса, или же на твоем корабле стоит жучок, Шныр, произнес Бустер, потому, что ее отец уже не рычал от гнева, он проникся ситуацией, он поверил ему, Террик-младшая почувствовала, как по щекам потекли слезы, как же она надеется на то, что тесть ее мужа не окажется ослеплен чувствами для того, чтобы не внять голосу разума и не понять, что это все один большой обман, и как же ты украл у инвидов их ценность, если не встречался с ними лично. Угонщик сделал вид, что он размышляет, говорить ли контрабандисту правду или нет. Если б не вся ситуация, то ему можно было бы посоветовать поступить на актерские курсы. Мерзавец, я украл у них антиквариат до того, как получил задание, вздохнув, произнес он. Террик грязно выругался. Многое слышавшее от своего отца Миракс поразилось красоте и стройности лексического ряда, описывающего всю красоту вакуума внутри черепной коробки угонщика. «Избавься от жучка», — приказал Террик. «Обыщи корабль сверху до низу до моего прибытия». Миракс стиснула зубы. «Нет, папа, пожалуйста, нет, я тоже об этом подумал», — произнес Ферри, натянуто улыбнувшись. «Поэтому избавился от старого звездолета сразу, как понял, что они скорее отрежут мне башку, чем упустят свое, и на последние деньги провернул еще одну сделку и спер другой кораблик, но и тот подстрелили, реактор пришлось заглушить. Если ты позволишь, то я возьму запчасти со ската пульсара, только попробуй поставить на свое жалкое ведро хоть одну деталь с корабля моей дочери», — рыкнул Террик-старший. «Я жду координаты». «Нет, бустер», — заупрямился Ферри. «Я в полной заднице и мне нечего терять. Не знаю, где сейчас находится украденный у инвидов антиквариат, но баз-дроиды — это мой способ или стряхнуть их со своего следа, или откупиться на время». «Хорошо», — нехотя произнес хозяин искателя приключений. «Я привезу тебе баз-дроидов на сколько ты там говорит, 5-7 миллионов?» «Нет, Террик, даже из коридора было видно, что у Шнера блеснули глаза. Ты говорил о баз-дроидах на 20 миллионов. Они нужны мне все без исключения. Своего не упустишь», — Шнер одобрительно произнес бустер. «Будут тебе баз-дроиды на 20 миллионов. Привезу все, что у меня есть. Это чуть больше 500 единиц. Вывозить сам будешь. А теперь, координаты». «Хорошо, бустер», — Ферри сделал вид, будто ищет что-то на панели приборов. Затем, вернувшись к голопроектору, продиктовал. «Понятно», — произнес Террик-старший. «Я не так уж далеко. Жди меня через 5 дней. И только попробуй разобрать скат-пульсар или сбежать. Спущу с тебя шкуру, сукин ты сын». На этот раз, по-настоящему. Когда голограмма погасла, командир черных спецов поднялся, похлопав рухнувшего в кресло угонщика по плечу. «Дело сделано, господин Ферри», — посмотрев на девушку, обжигающую всех присутствующих ненавидящим взглядом, способным нагреть вакуум, скомандовал. «Флот прибывает в заданную точку. Приготовьте ее к перевозке». Удар по голове принес ей море боли и отправил ее в забытье. Последнее, что она успела заметить, как чернота вакуума за кокпитом ската-пульсара оказалась разорвана появлением корабля с хорошо знакомым для всей галактики клиновидным корпусом. Но, прежде чем она успела отрубиться, почувствовала, как ее тело испытало океан боли. «Слишком долго, гранд-адмирал», — словно капризный ребенок произнес Джору Узгбат, сидя передо мной. «Вы давно уже могли захватить джедая и доставить его мне. Не нужно обладать силой, чтобы понять». После этих слов сидящая в углу моего кабинета, скрытая потемками приглушенного света и клеткой с юсалами Римара Джейд уже навострила уши. Как бы она ни демонстрировала свою покорность, она продолжает собирать информацию. «Ничего критически важного для моих планов, лишь разрозненные куски данных. Чтобы сопоставить их, придется потрудиться. Мы уже обсуждали это, магистр», — спокойно произношу я, без опаски глядя в глаза сумасшедшему. «И вы признали мою правоту в прошлый раз, а в этот я ее не признаю», — продолжал брюзжать клон джедая. «Даже магистры могут заблуждаться. В таком случае, что же остается нам, простым разумным?» — задал я риторический вопрос. «Вы продолжаете водить меня за нос, гранд-адмирал». Старик в очередной раз вцепился в свой медальон. По лицу словно пробежала волна расслабления. «Вы хотите, чтобы я продолжал помогать вам, но при этом сами не хотите того же делать для меня и ордена джедаев в ответ. Так понимаю, аргументировать свою точку зрения вы не собираетесь?» — поинтересовался я, посмотрев на экран монитора. «Пришли новые донесения от источника Дельта. Следует вновь уделить время их своевременному изучению. Нет никаких сомнений в том, что однажды новая республика сможет отыскать эту систему подслушивания. И тогда прямой канал передачи информации непосредственно из сердца Корусанта будет прерван. Следовало использовать имеющуюся у меня фору в полном объеме. Но опять же, порой хитроумное записывающее устройство отправляло лишь потоки бессмысленной со стратегической, да и тактической точки зрения, информацию. Слухи, пересуды, пустые разговоры сенатских служащих. Все это без сомнения можно использовать, если потребуется кого-нибудь из сенаторов шантажировать. Но в данный момент меня в большей степени интересовало то, что относилось к гуманитарным и военным поставкам новой республики. Несколько таких конвоев уже перехватил корсар Язуа Вейна, и сейчас они сопровождают корабли на базу для раздела добычи. Но еще больше перевозок остаются нам неизвестны. Не всю служебную информацию республиканские сенаторы и военные обсуждают в коридорах. А жаль, но стоит признать, К вопросу информационной безопасности противник относится очень серьезно. Из тех разговоров, записи которых удалось получить, болтают лишь сенаторы, их помощники, различные служащие. Военные крайне редко обмениваются мнением по вопросам смены дислокации своих сил или более важными аспектами деятельности. Непосредственно после нападения на Дофильвианский сектор они не смолкали неделю, взбудораженные произошедшим, и это позволило вычленить несколько караванов и натравить на них каперов. Но чем дольше не происходило сколько-нибудь крупных налетов, тем больше противник успокаивался. Что ж, хорошо, пусть будет так. Вскоре все звездные разрушители войдут в строй, будут полностью укомплектованы экипажами и техникой, и тогда начнем еще одну кампанию устрашения. Заодно к этому времени должны войти в строй первые тяжелые крейсера типа дредноут из состава флота Каттона. Все боеспособные звездные разрушители с грузом запчастей, техническими командами и караваном с припасами, уже выдвинулись по полученным от капитана Хафнера координатам. Вскоре станет понятно, как именно обстоят наши дела. Сам же бывший контрабандист пока что находится на базе, на случай непредвиденных обстоятельств. Если посланный впереди основных сил корабль не выйдет на связь, не доложит о ситуации, мы будем знать, что Хафнер предал нас, и флот прекратит свое продвижение к цели, а дознаватели примутся за товарища Карди с утроенной силой. Мне не нужно ее аргументировать. Вспыхнул Бат. Мне об этом говорит сама сила. Вот как, я смотрю на него изучающе и заинтересованно. Значит, вы научились обходить способности Исаламири, уважаемый магистр? Несколько секунд мы сражаемся взглядами. И после этого, клон сдается, отводя глаза в сторону. Я устаю ждать, гранд-адмирал. Проворчал он. Вы обещали мне джедая. Я обещал вам содействие в их поиске. Пришлось напомнить старику то, на чем в самом деле основывались наши договоренности. Я предложил вам ресурсы к их поиску, вы не смогли реализовать предоставленную вам возможность. Даже не попытались. За дело взялся я, и реализовываться план будет так, как это угодно мне, и никак иначе. Прошу этого не забывать. С одной стороны кажется, а зачем мне этот безумец нужен? Вроде бы его необходимость уже отпала, ведь от его поисков джедаев проблем больше, чем положительного исхода. И все же, это не так, он нужен мне. Пока что нужен. Фигуры расставлены, уважаемый магистр, произнес я, пробежав глазами строчку доклада от оперативников флотской разведки. Мы сделали свои шаги, теперь дело за вами. В каком это смысле? Подозрительно прищурился Гбат. В самом простейшем, заявил я, откинувшись на спинку кресла и поглаживая Исаламири, удобно устроившуюся на моих коленях. Мне только что сообщили, что для вас подобрана подходящая планета, довольно далеко от населенных миров, небольшое поселение в цветущем уголке, весьма прозаичное место для того, чтобы с комфортом затеряться от всей галактики, то самое место, куда вы призовете Карранахарна. Вот как, смущенно произнес клонированный джедай. Я, можете не благодарить, произнес я. Планета найдена, слухи о вашем возвращении распространяются. То, чем больше всего на свете дорожит Карранхорн, в наших руках. Приманка есть, осталось лишь позвать. Я не могу этого сделать из гиперпространства, неожиданно произнес клон. В его глазах плещется тревога и растерянность, словно он ищет ловушку в моих словах. Правильно, ибо так оно и есть. Вот только ему этого не понять и не осознать. На самом деле меня не интересует успех Джоруа Сагбата в вопросе восстановления ордена джедаев. Кто угодно, но только не он. Из ситуации с Читой Хорнов меня интересуют совершенно иные перспективы. Просто так совпало, что появилась возможность манипулировать желанием Гбата заполучить себе джедая и добиться моей собственной цели. После того, как искатель приключений попадет мне в руки, меня совершенно не заботит то, переживет ли Хорн встречу с безумным джедаем, сохранит ли ему жизнь, или все пойдет под откос и самого клона постигнет печальная участь. Многоуровневая ловушка расставлена и ждет момента, когда необходимо будет сработать. Предположим, согласился я. Честно говоря, мне сейчас это и не нужно. У нас впереди остановка для того, чтобы поднять на борт специальный груз на Тангрене и выдвинуться к искомой звездной системе. Но лишняя информация о пределах возможностей клона не будет никогда. Если он не может этого сделать даже ради того, чтобы приманить своего обожаемого джедая, значит, он и в самом деле не может устанавливать ментальный контакт с кем-либо за пределами корабля во время движения в гиперпространстве. Хорошо, полезное наблюдение. В таком случае, У вас будет возможность сделать это, как только мы покинем гиперпространство. Да-да, конечно, глаза клона жадно заблестели. Я хорошо изучил его внешность. Я смогу его найти и призвать, как вам будет угодно, магистр, равнодушно произнес я. Все же Хорн, ваш будущий ученик. Мне до него дела нет. Клонированный джедай посмотрел на меня с удивлением и подозрением. Да, он может быть и безумен, но порой очень и очень не глуп. Не стоит забывать об этом. Мы доставим вас на планету, идеально подходящую для того, чтобы начать обучение новых джедаев такими, какими их видите именно вы. Однако, раз вы не можете пригласить своего ученика туда напрямую, пользуясь своими джедайскими способностями, мне придется задействовать ряд собственных сил, чтобы ускорить прибытие вашего будущего ученика к вам. Буду крайне благодарен вам за подобное отношение к моим потребностям, забормотал безумец. Я попрошу вас принять участие в еще одной операции, не обращая внимания на его удивленный и разгневанный взгляд, продолжаю. Она необходима, чтобы лишить Каррана Харна тяжеловесной поддержки со стороны его родственников. Сами понимаете, если б вы связались с Харном сейчас, то он бы отреагировал мгновенно. В результате происходит заминка. Срываются мои собственные планы. Я прошу у вас содействия. Только, если это не займет много времени, гранд-адмирал, зашипел Гбат. Операция займет ровно столько же времени, сколько будет необходимо, отчеканил я. Видя неестественный блеск сумасшествия в глазах Гбата, добавляю, вы прибудете на место намного раньше Харна. Намного раньше. По моей информации, он должен только через 4 часа прибыть на Слуис-1. Мы будем у своей цели через 3,5. За время погрузки припасов вы сможете связаться с Харном, чтобы позвать его к себе на обучение. 2. От силы 3 дня ему потребуется для того, чтобы переварить информацию, узнать необходимые сведения и принять решение, или покинуть разбойную эскадрилью и направиться на поиски, или же попытаться вразумить свое командование о предоставлении отпуска. Еще неделя, 2, на поиск необходимой информации, и он придет к вам. Чем больше он будет пребывать в безысходности при отсутствии информации, тем быстрее согласится встретиться с вами, поймет, что только вы можете ему помочь. За это время мы с вашей помощью реализуем свою операцию, после которой будете предоставлены сами себе на выбранной вами планете. Осторожнее, гранд-адмирал, сурово сдвинул свои кудлатые брови клонированный джедай. Даже без силы я могу распознать в ваших словах фальшь. В таком случае, вы можете без проблем сказать мне, в чем именно она заключается, поинтересовался я. Старый безумец бросил на меня настороженный, полный недовольства взгляд, но ничего не произнес, потому что он ничего не знал и ничего не подозревал. Маниакальное желание заполучить в свое распоряжение джедая заставляло его притупить бдительность. Конкретные обещания успокаивали его, подзуживая вновь и вновь распалять свое желание властвовать и доминировать. Как последний выживший джедай, да еще с такой наследственностью, как у Гбата, клон просто не мог не согласиться. Он прекрасно осознавал, сознательно или бессознательно, свою беспомощность в этой ситуации. Понимал, что выбора у него немного, он или поможет и получит свое, или же останется ни с чем, и вряд ли живой. Да, он нужен мне, в определенной части, но и без него я смогу провернуть то, что задумал. Просто потребуется чуть больше времени и ресурсов. Он опасный союзник, и нет ничего проще, чем свести их всех в паучьи банки. Я согласен, гранд-адмирал, наконец, произнес он, но предупреждаю, если ожидание затянется, вы горько об этом пожалеете. Не имею никакого желания познать гнев магистра джедая, пора бы подыграть безумцу, убедить его, что даже столь могущественные и разумные, как верховный главнокомандующий империи, может его опасаться. Непомерно раздутое эго следует продолжать непомерно раздувать, словно воздушный шар, оно однажды лопнет. Вы знаете, что нужны мне, а я, нужен вам. Свяжитесь с Карраном Харном, как только мы прибудем на орбиту Тангрена. Дайте ему туманные намеки. Пусть поразмыслит головой. Позвольте ему самому найти те или иные ответы. Чем больше его логические выводы, помноженные на эмоции, будут склоняться в вашу пользу, тем охотнее он начнет свое обучение. Не учите меня воспитывать джедаев, гранд-адмирал. Истерически прогрохотал клон Гбата, вскакивая со своего места. Его седые волосы и борода взметнулись, словно змеи на голове медузы Горгоны. Но тут же опали, потому что это всего лишь ветер. Всего лишь переполненный бессильным раздражением старик, На чьем сумасшествии и эмоциях я намерен продолжать играть. Один из тех опасных активов, имеющихся в моем распоряжении, с которыми лучше распрощаться сразу же после того, как в них отпадет любая необходимость. Гбат без сомнения хорош в своем умении координировать военные операции с помощью силы, но он опасен, и его безумие в свое время в известных мне событиях сорвало немало операций оригинального Трауна. Вы не имеете чувствительности к силе, лишь я один, вы слышите, один. Только я могу правильно воспитать новое поколение джедаев, тех самых, которые выше остальных разумных потому, что они чувствительны к силе. Спокойно уточнил я, не сводя с Гбат своего взора. Тот, как и всегда, когда встречал спокойное и авторитетное сопротивление, поежился, сдувшись, словно воздушный шарик. «И потому что они, мои ученики», — уже тише произнес он, — «я знаю, что такое власть. Только я, не вы и не Палпатин. Только я знаю, что такое реальная власть. Никто и не оспаривает вашу точку зрения», — произнес я. «У нас есть еще несколько часов до прибытия на базу, магистр. Я попрошу вас зайти в лазарет». «Зачем?» Подозрительно посмотрел он на меня. «На планете, куда мы намерены вас отправить, есть патогенные аллергены», произнес я, совершенно не заботясь о том, что Гбат и Джейд смогут распознать ложь. «Каранхорн имеет необходимую категорию прививок от большинства патогенов галактики, как и большая часть разумных в галактике. Мы хотим быть уверены в том, что они у вас также есть. Вашу кровь возьмут на анализ. Если необходимые прививки есть, это замечательно. Если нет, как я уже говорил, империя способствует восстановлению ордена джедаев. Не думаю, что ни вы, ни я не хотим, чтобы прилетевший к вам на обучение Каранхорн нашел вас прикованным к кровати из-за какой-нибудь местной лихорадки». Клон некоторое время раздумывал над моими словами. «Любой адекватный человек поймет, что это обман. А вот с точки зрения безумца, вы правы, гранд-адмирал». Безумец вцепился в свой медальон. «Я должен быть абсолютно здоров, чтобы появилось мое наследие». Не прощаясь, он молча, словно тень, покинул мою каюту, оставив меня наедине. «Ну, почти наедине. Он безумен», произнесла Мара Джейд, выныривая из темного угла апартаментов. Даже приглушенного света было достаточно для того, чтобы понять, девушка испытывает отвращение к тому, чему только что стала свидетелем. «Были сомнения в моей правоте», — уточнил я, погружаясь в изучение докладов с Карусанта. Рыжеволосая рука, брезгливо покосившись на кресло, в котором только что сидел клон, решительно отодвинула его ногой в сторону и опустилась в другое. «Нет, но она посмотрела на меня. Я оторвался от чтения сообщения о полете командующего республиканской разведкой генерала Кракена на Слуис Ван. Как и планировалось, новая республика приступила к подчистке. Увидеть это своими глазами. Подтекст понятен без слов. До сих пор она не до конца верила в то, что я ей сказал о безумстве клонированного Палпатина. Сейчас же она воочию увидела результаты экспериментов с клонированием. И, мягко говоря, не впечатлена. Наоборот, то, что я ей сообщил, стало более реально. Она, сознательно или нет, сейчас примеряет образ клона Гбата на Палпатина. Медленно, но верно понимает, насколько тот будет опасен. Собственно, для этого все и задумывалось. Нужно лишь немного подтолкнуть ее дальше. Показать настоящее безумие Гбата. И тогда у нее уже не останется сомнений в моей правоте. После этой операции можно будет навестить гору Тантис и решить проблему руки с последним приказом Палпатина. После этого можно будет направить ее на самостоятельные задания, коих у меня для нее скопилось порядочное количество. И без призыва Харна посредством силы, коррелианец мог бы найти путь туда, где мы планировали высадить Бжору Усагбата. Разведчики, не добившиеся успеха в деле поиска копалок, стремились реабилитироваться на другом поприще. Слухи, распространяемые через Галанит, полны необходимой информации, ровно в той степени, в которой они могут показаться домыслами, заслуживающими доверия. Если дать бывалому сыщику всю необходимую информацию разом, он никогда в нее не поверит, будет искать двойное дно, и я уверен, что найдет. Поэтому, я не солгал в разговоре с Гбатом, Харну необходимо некоторые ответы найти самому, только тогда, когда он реализует свое внутреннее чувство поиска и анализа информации, он сможет пойти по заготовленной для него тропинке. Ну, а дальше, это будет ясно потом. Поручать ему воспитание джедаев, неправильно, заявила Мара Джейд. Он взрастит монстров, воспользовавшись их незрелостью. Затуманит умы так же, как это сделал Палпатин в отношении меня. И все же, наш безумный клон должен сыграть свою роль в становлении ордена джедаев. Именно поэтому Джору Устбат имеет дело с Карраном Харном, произнес я. Офицер Карбиза, повстанец, член разбойной эскадрильи, потомственный джедай, здоровый параноик, человек, которого не сломили за стенки Лусанки и все коварства Исанни Айсарт, произнес я. Встреча с Гбатом для Харна окажется не более чем тратой времени, но полезной, как для нас, так и для него. Джейд некоторое время молчала, смотря на меня с прищуром своих изумрудных глаз. Я же продолжал читать информацию от источника Дельта. Хаем, есть кое-что полезное. Сенаторы обсуждали вопросы усиления конвоев за счет эскортных кораблей. Предполагаемо, можно даже сказать, что они затянули с этим. А вот это уже интересно. Несколько работников Сената делятся друг с другом информацией о том, что их работодатели, сенаторы, начинают сомневаться в лояльности Акбара. Дескать, именно из-за его согласия на разоружение кораблей стало возможно нападение на дофильвианский сектор и разгром тамошней группировки. Интересно, многообещающе. Особенно, если учесть тот факт, что имеются перечисления секторальных флотов, куда планируется вернуть некоторые из звездных крейсеров Мон Каламари для обеспечения стабильности. В первую очередь, из-за нападения на Панталамин, в первый флот, прикрывающий корусанты Центральные миры. Полезная информация. Вы уверены в том, что Гбат не сможет заразить Харна своим безумием? Это даже не вопрос. Констатация факта. Я оторвался от созерцания информации на экране и посмотрел на девушку. «Да, уверен», — спокойно произнес я. «Почему не Скайуокер?» — спросила она. «Ведь он — обученный рыцарь-джедай. Если цель этой игры в джедаев — избавиться от Гбата, то он бы подошел для этого как нельзя лучше. Как любопытно. Она говорит о ликвидации Гбата, но не предлагает себя. Почему? Потому что понимает, что для простого устранения безумного клона мне бы не потребовался джедай, достаточно клетки с Йосаламири и бластера. Или же потому, что боится, что он сможет влезть в ее голову, уверен, что второе. Поэтому она даже не пытается предложить использовать безумца для того, чтобы он избавил ее от наследия Палпатина. Прекрасно понимает, что пускать такого человека, такое существо, в свой разум, невероятно глупо и опасно. Скайуокер нужен мне для другого, произнес я, чтобы избавиться от воскресшего Палпатина, не более чем удачная догадка. В том числе, согласился я, однако каким бы сильным ни был сейчас отпрыск Дарта Вейдера, нет никакой уверенности в том, что мальчик, выросший на Татуине и не испытывающий каких-либо значимых лишений до недавнего времени, может распознать истинную подоплеку Гбата без чужой помощи, а в известных мне событиях, именно Мара Джейд натолкнула его на такую мысль, явившись за ним во время краткого обучения Скайуокера у Гбата. До тех пор Скайуокер всячески пытался реализовать свой незавершенный гештальт со спасением падшего джедая и возвращением его на светлую сторону силы бессмертельного исхода. А так как Мара Джейд находится в моем подчинении, и сводить их со Скайуокером без лишней необходимости у меня желания нет, то и варианты развития событий практически не поддаются прогнозированию. Тем более, как правильно подмечено, Гбата ни в коем случае нельзя подпускать к детям. А у Скайуокера есть сестра, Лиа Органа Соло, кивнула Мара Джейд, беременная от Хана Соло близнецами. Будут ли дети джедаями или нет, покажет лишь время, произнес я. Но если дети все же чувствительны к силе, если они так же могущественны, как и сам Дарт Вейдер или Люк Скайуокер, идея получить двух могущественных и одержимых идеей правильной власти, предполагающей полное подчинение разумных джедаям, мне откровенно и не кажется перспективной. Значит, Джейд прищурилась. Передача Харнагбату не более чем игра. Я утвердительно кивнул. Очень многообещающая. Особенно если учесть тот факт, что я намерен задержать Харна в обществе Гбата как можно дольше. Глубина безумия должна быть понята республиканскими джедаями максимально точно. Как я и говорил, Джору Устбат сыграет свою роль в восстановлении ордена джедаев. Ослабление будущих противников Палпатина на одном фронте должно компенсироваться ускоренным пониманием проблемы отсутствия джедаев у новой республики, с другой. Гбат показал мне, насколько эффективным могут быть джедаи в делах вооруженных сил. Теперь пора бы подкинуть идею о восстановлении ордена тем, кто может напрямую решить этот вопрос. Люку Скайуокеру, например, он ведь до сих пор на Слуис Ване. Опасная игра в джедая, на самом деле. Если на моей стороне будут джинсары, это преимущество. Потому что как бы ни старался Скайуэкер, даже если он начнет обучать джедаев всему, что знает, сейчас или через месяц, или еще когда, ему не подготовить достойных оппонентов для Палпатина и его приспешников. Наоборот, наш джедай окажется на долгое время выключен из глобальной политики и военных кампаний, сначала отыскивая, а затем и тренируя джедаев, которых Палпатин либо уничтожит, либо переманит на свою сторону. Сам Люк неминуемо окажется подле Палпатина. Не вызывает больших сомнений и то, что, как и его отец, он вернется к учению джедаев, а семья Скайуэкеров и Соло разгромит Палпатина. Сюжетная броня, так сказать, наверняка она сработает и в этот раз. Если же нет, скопление Мау хранит в своих недрах ультимативное решение проблемы с населением целых планет. Шутка, конечно. Как бы ни зарывался в темную сторону Скайуэкер, сестра и друзья всегда вытащат его из этой пучины, и у новой республики будут свои джедаи, падшие на сторону Палпатина в грядущие годы или нет, но они всегда будут, и их наличие дает новой республике основание на гегемонию в галактике. Мне такой расклад сил совершенно не нравится, он портит возможность заключения перемирия. Что ж, я уверен, что после того, как семья Террик сыграет свои роли, некоторые из Джинсарей примут мое предложение, и в отличие от новой республики, у меня будут обученные адепты силы, которых можно будет усилить, если покопаться в своей памяти и припомнить, где в этой галактике можно отыскать голокроны или нечто подобное. Ну, а Скайуэкер, в конечном итоге совершенно не важно, перебьет Скайуэкер своих падших учеников, или же отправится в изгнание, он перестанет быть помехой в дальнейших планах. Но я уверен, что молодой джедай не сдастся. Во многом он – голос разума. А раз так, то через все пройденные испытания он закалится и будет смотреть на вещи более здраво. Будет довольно забавно, если именно республиканские джедаи будут лоббировать интересы мирного договора и империи. «Моей империи, вы выводите из компании не только Гбата, но и самого Хорна», – произнесла она. «Ослабляете разбойную эскадрилью. Уйдет Хорн в отпуск для поиска своей жены». «Или же дезертирует, мы используем эту информацию в собственных целях», – произнес я. «Новая республика любит героев, которые жертвуют всем во имя спасения невинных. Разбойная эскадрилья является одним из самых широко разрекламированных подразделений нашего противника. Они уже провели агитационную кампанию после нашего налета на Дофильвианский сектор, где уверяли местных в том, что мы более никогда не нападем, что отныне они под надежной защитой. С этой же целью они двигаются в сектор Слуисси. Как только до Хорна дойдет информация о пропаже его жены, Мара едва заметно подняла бровь, то он непременно предпримет попытки ее разыскать. Он коррелианец, он джедай, а это фактически диагноз и крайне предсказуемая смесь. Он пойдет по следу и найдет Гбата, но не свою жену, подметила Джейд. Его жена сыграет свою роль, заметил я, даже несколько. Любопытен тот факт, что жена Хорна, это дочь бустера Террика, владеющего звездным разрушителем, но она также и практически сестра Виджа Антиллеса, командира разбойной эскадрильи. Маловероятно, что Антиллес покинет свой пост вместе с Хорном в поисках своей жены, но обстоятельства будут складываться именно так, чтобы Антиллесу было чем заняться, разрываясь между долгом и семейными узами. А как только разбойная эскадрилья лишится одного или двух своих пилотов, этот факт будет использован против новой республики, понимающе закивала Мара Джейд. Я не счел нужным отвечать. Умная женщина разгадала две трети плана, что уже говорит прямо о том, что она чертовски умна и хитра. Беру свои слова назад, гранд-адмирал. Какие именно? Поинтересовался я. Во время нашего разговора на Тангрене, я сказала, что путешествие в неизведанные регионы изменило вас не в лучшую сторону, произнесла она. Я ошиблась. Вы стали еще более коварны и утончены в своем умении манипулировать противником. Благодарю за лестную оценку моих способностей, Мара Джейд, ответил я. Вы возглавите абордаж искателя приключений, корабля бустера Террика, уточнила она. Он ведь хороший приятель Карди. Вас это смущает? Поинтересовался я. Борьба лояльности внутри одного хитрого и умного человека мне не нужна. Безусловно, не всех членов экипажа бустера Террика мы сможем перебить. Часть из них будет взята в плен, включая и самого тестя Каррана Хорна. И когда они обретут свободу, у Террика возникнет немало вопросов к Карде, которые будут начинаться с интереса о том, как так произошло, что его бывшая подручная оказалась на стороне империи и отняла у Террика его корабль. Если к тому времени коготь начнет подминать под себя бизнес Террика, то дружественный тандем даст трещину. Достоверно не знаю, но догадываюсь, что в той среде, в которой они оба вращаются, подобная информация разойдется довольно широко. И когда Карди потребуется помощь от остальных контрабандистов, последние три раза подумают, прежде чем благородно ответить на подобный призыв. Паранойя и подозрительность всегда идут рука об руку у незаконных дельцов. «Нисколько не волнует», — ответила Джейд. «Но если мы уберем Террика из его ниши информационного пространства надолго или насовсем, то кто-то ведь подберет его нелегальный или частично легальный бизнес, не так ли? Наиболее очевидной кандидатурой для этого будет Карди», — произнес я, посмотрев на открывшееся еще одно сообщение на экране. Пробежали закорючки работы дешифровщика. Тем более, что согласно докладу Лии органы Сола, Карди во время встречи с ней на планете Фильве обозначил свою заинтересованность в участии торговых перевозок для Новой Республики. «Лично», — удивилась Джейд. «Нет», — ответил я, дочитав доклад до конца. «Он обещал свое содействие Новой Республике в формировании необходимого интереса у контрабандистов. Впрочем, уверен, что так или иначе, но он будет принимать участие в этом бизнесе. Перевозка грузов — это прекрасный повод для сбора информации, а сбор последний – его основной бизнес. Очень похоже на то, что коготь неминуемо выбирает свою сторону», – прищурилась Джейд. «Интересно, как она отреагирует, если прямо сейчас посмотреть на нее с укором и спросить? А я ведь предупреждал, но это лишь детские шутки. Не стоит унижать союзника подобным. Как и в случае с Харном, ей необходимо дойти до некоторых вещей сама». Чем больше нужных мне выводов Мара Джейд сделает с помощью собственных умозаключений, тем меньше вопросов и недоверия у нее будет к тому, что она не сможет проверить в будущем. Неписанное правило отечественной статистики. Полуправда лучше лжи. «Мы будем наблюдать за ситуацией», — произнес я. Карди и его организация, перешедшие на сторону Новой Республики, это тревожный знак для нас. У него слишком много связей в империи, и это может повредить нашим собственным планам. Прежде чем столкнуться с подобным противником, следует обезопасить свой тыл от назойливого влияния его агентов. Доверять имперской службе безопасности или имперской разведке нельзя, продолжила свою мысль Мара Джейд. Мне заняться этим? Нет, я протянул ей инфочип. Девушка покорно взяла его в руки. Прежде чем начнется операция против бустера Террика, мне хотелось бы, чтобы на этом чипе оказался тот самый код, который позволяет войти в центральный компьютер имперского звездолета, не привлекая внимания. Пустой накопитель информации едва заметно качнулся в ее пальцах. Осторожно лег на стол. Девушка подняла на меня взор своих зеленых, словно чистейшие изумруды, глаз. Теперь понятно, по какой причине на Немезиде я была лишена возможности доступа в информационную среду корабля. Усмехнулась она. Ее рука легла на один из многочисленных карманов ее комбинезона. Послышался звук расстегиваемой молнии. Все гадала, когда же мне будет задан этот вопрос. На стол передо мной лег информационный чип. В отличие от того, который я передал девушке, судя по индикатору, на этом имелись данные. Немало данных. Все те секреты об имперском флоте, которые мне сообщил Палпатин в процессе моей работы на него, произнесла она, подталкивая чип указательным пальцем в мою сторону. Посмотрев девушке прямо в глаза, едва заметно кивнул. Девушка в самом деле стала того, чтобы ради нее разыгрывать целое представление. Увиденного и услышанного сегодня ей оказалось достаточно, чтобы поделиться со мной секретами, которые были известны либо только ей, либо лишь рукам Палпатина. Это дорогого стоит. Как минимум доказывает тот факт, что она начала мне доверять. Но это еще не лояльность. После завершения текущей операции будет ясно, готова ли она действовать до самого конца. «Благодарю, Мара Джейд», – произнес я, подтягивая к себе чип. «Вы сэкономили мне несколько дней работы, скорее месяцев, а то и лет», – улыбнулась она. «Надеюсь, этого достаточно для того, чтобы выдать мне хотя бы какие-то данные для будущих миссий». «Конечно», – согласился я, обратившись к компьютеру, перекинул для нее информацию на невостребованный чип. «После посещения горы Тантис и устранения проблем, расследование этого инцидента будет вашей целью». «Вот как?» Мара заинтересованно посмотрела на меня. «И что же это?» «Звездный суперразрушитель-страж», она даже вздрогнула. Едва заметно, но все же, довольно быстро нарисовала в своей голове то, что может сделать Траун. Нет, не так, что могу сделать я, имя в распоряжении сестершит палача. Я слышала, что он уничтожен, заметила она. Галактика полна слухов и домыслов, подтвердил я. Надеюсь, вы не верите в них, потому как этот корабль выжил, и он мне нужен. В жизни пилота Крестокрыла есть немало приятных, даже волнующих душу моментов. Боевое задание, например, когда ты сходишься в атаке с пилотами-имперцами, и только твоя реакция, крепость щитов и пилотское мастерство решают, победишь ты или же останешься в вакууме в виде нескольких сотен или тысяч обломков. Многие несведущие в этом вопросе считают, будто бы те истребители, состоящие на вооружении империи и ее недобитков, напрочь проигрывают крестокрылам, ашкам и прочей технике, состоящей на вооружении новой республики. Ну, разве что костыли все так же бесполезны, но об этом стараются не говорить пилотам костылей. Костыли – это боль всех, кому на них удавалось полетать и вернуться с задания живым. Но их пилоты в этом никогда не признаются, не потому, что стыдно, а потому что каждый, кто попадает на костыль, свято уверен в том, что это прекрасная машина, способная уничтожить своего противника без каких-либо проблем, и приводит в качестве аргументов те или иные случаи. На самом деле пилоты костылей прекрасно понимают, что они безнадежно отстали от жизни. Так думают пилоты ашек, носящихся по космосу на бешеных скоростях и смотрящих свысока на всех остальных. Пилоты ашек – это отдельная боль. Пилотам ашек нужно бить сперва в зубы, а потому уже с ними вести диалоги. Это общеизвестная, но тщательно скрываемая истина. Ашки в последнее время редко летают на дальние расстояния где-нибудь, кроме как в ангарах звездолетов. Обленились. А вот пилоты крестокрылов вполне довольны своей машиной. Сколько ашек или костылей участвовали в нападении на звезды смерти? Сколько из них нанесли смертельный удар? Вот, то-то. Крестокрыл – тягловое животное всего авиапарка Новой Республики. Поэтому, как бы ни восхваляли политики новые образцы истребителей или перехватчиков, крестокрылы были, есть и будут, в том или ином виде. Услышав сообщение от своего астромеха, свистуна, Каранхорн нехотя поежился в кресле своей машины. В крестокрылах прекрасно все, особенно баланс между скоростью, вооружением и защитой. Именно поэтому крестокрылы частенько участвуют в тех или иных боевых задачах, и практически всегда выходят из них победителями. И в свете подобного, становится неясно, почему нельзя было сделать в истребителе кресло помягче. Пробурчал, в который уже раз, Каран, разлепляя веки. Спина, как всегда и происходит в подобных ситуациях, затекла и дарила поистине великолепные минуты после пробуждения. Кто не верит, попробуйте сами из раза в раз полетать через половину галактики на несколько суток запертой в кабине своего крестокрыла без возможности размять руки или ноги, не говоря уже о банальных человеческих потребностях. Потому как, несмотря на все положительные моменты службы в роли пилота крестокрыла, есть тут и минусы. Во-первых, тебе приходится частенько коротать свое время в засадах по всей галактике. Пираты, имперские недобитки, снова пираты, какие-нибудь особо дерзкие и вооруженные наглецы, не желающие соблюдать закон. Список причин, из-за которых крестокрыл в компании своих товарищей по эскадрилье может оказаться в засаде, практически бесконечен. И это грустно. Ну почему нельзя отозвать один-другой звездный крейсер Мон Каламари из их бесполезных перевозок по всей галактике и не дать в сопровождении целой принцессе нормальный корабль, а не 12 крестокрылов? Да, в тяжкой доле пилота крестокрыла, особенно, если у тебя на фюзеляже нарисована аккуратная эмблема разбойной эскадрильи, есть еще один негатив. Командование просто обожает отправлять тебя в различного рода демонстрационные миссии через всю галактику. Да проснулся я уже, ворчливо пробурчал Каран, протирая ладонями глаза. Астродроид-свистун в очередной раз разразился трелью, в которой отважно и не менее сердито напоминал своему владельцу, что тот сам просил его пробудить всеми возможными способами, что верный дроид и сделал. И не надо тут недовольных изречений. Потянувшись, насколько позволяли размеры фонаря и кабины в целом, Каран постарался как можно быстрее прийти в себя. Хронометр на приборной панели отсчитывал последние минуты до того, как его крестокрыл прибудет в точку назначения, и завертится в очередной раз все то же самое, что было и в дофильвианском секторе: полеты по системам, торговля лицом, заверение о том, что подобные налеты империя более никогда не повторит. Осталось только понять, обман это для тех, кто пострадал от действий имперцев или все же самообман. потому как на прошлом месте службы, в Карбизе, Карен научился любую информацию воспринимать скептически, и проживал бы он на любой из атакованных планет, то, услышав из уст кого-нибудь нечто подобное, засомневался бы, очень сильно, но лишь потому, что он сам часть вооруженных сил Новой Республики, и понимает, насколько тяжело их положение в настоящий момент, как и то, что невозможно обеспечить защиту каждой планете, входящей в состав молодого государства, просто потому, что флот Новой Республики в значительной степени уступает тому, какой был у Галактической Империи на пике ее могущества. Одних только звездных разрушителей насчитывалось более 20 тысяч единиц, не считая других типов звездолетов. И даже этого не хватало для того, чтобы как следует контролировать происходящее в галактике. Новая Республика при всем своем желании подобной цифры достичь не сможет, не потому, что не может, а потому что Сенат посчитает такой подход абсолютно глупым и финансово невыгодным. Уж что-что, а считать свои денежки в Новой Республике умеют, и любят. И не важно им, что у их выбивающихся из сил военных тоже есть те, кто их ждут дома, и любит. Свистун, обратился он к маленькому компаньону. Как только сядем на Слуис Ване, напомни мне, чтобы я связался с Миракс. Соскучился я по ней. Внутри стало как-то тоскливо и необъяснимо грустно от того, что очередной поход бравады отдаляет его от любимой женщины. Очень тоскливо. Карен насторожился, почувствовав, что внутри него при одной мысли о Миракс Террик, его супруге, формируется какое-то неприятное, сосущее чувство. Такое же было у него несколько лет назад, когда он держал на руках умирающее тело отца. Пилота бросило в холодный пот. Что это? Что с ним? Воспоминания? Или все же те джедайские штучки, про которые ему говорил Люк Скайуэкер? Сила, да, он так ее назвал, когда уговаривал Каррана примкнуть к нему и стать джедаем. Хорн почувствовал, что он начал резче и глубже дышать. Очень знакомое поведение собственного организма. Как если бы он все еще оставался оперативником Карбиза и вышел на охоту за врагом. Внутреннее ощущение неостановимой беды, предчувствие опасности, то, чему отец всю жизнь просил его доверять. Прямо или косвенно до самой своей смерти, не раскрывая тот факт, что был учеником джедаем, и сам Карен унаследовал от него этот опасный дар. Дар, который он не хотел и не желал развивать. Дар, который ему говорил, Миракс в опасности. Дар, который только что поставил его перед выбором, продолжать свою миссию как пилоту разбойной эскадрильи, или же броситься сломя голову на поиски собственной жены. Потому как тот же Скайуэкер говорил, предчувствия не обманывают джедая. Хаэм или не так? Нет, вроде бы так, а нет, джедай говорил как раз таки наоборот. Но, происходящего это все же не меняет. Как только они доберутся до Слуисвана, он немедленно свяжется с Миракс. Если чуйка подвела его на этот раз, как ни странно, но он лишь обрадуется этому фактору. Вполне возможно, что это всего лишь переживание и ничего страшного не происходит. И в следующую же секунду он почувствовал, что в его голове, кроме него самого, есть еще кто-то. Дикое, сюрреалистичное ощущение двоякости и неправильности происходящего застигло его в тот самый момент, когда он уже потянулся к рычагу отключения гиперпривода. Да, было еще рано, но...